Эра космических убежищ. Год 11. Гало-Сити. На подлете к цели путешествия шлюпка наткнулась на линию блокады. Более 20 боевых звездолетов флота Федерации окружили Гало-Сити. Блокада длилась уже 2 недели. Звездолеты были огромными, но рядом с Космоградом казались утлыми лачонками, окружившими величественный океанский лайнер. На блокаду Гало-Сити флот Федерации послал основную часть своих сил. После того, как оба трисолерианских флота растворились в глубинах космоса, и все контакты между двумя мирами прекратились, инопланетная угроза человечеству приняла новую форму. Конгресс флотов, образованный для войны с трисолерианами, утратил свое назначение и постепенно терял влияние, пока, наконец, не был распущен. Флот Солнечной системы, собственность Конгресса флотов, перешел во владение Федерации Солнечной системы. Это был первый случай в истории, когда единое мировое правительство контролировало большинство вооруженных сил человечества. Поскольку необходимость в больших космических силах отпала, численность флота резко сократилась. Когда началось строительство космических убежищ, большинство из тогдашней сотни с лишним боевых звездолетов были переоборудованы для использования в гражданских целях. Их разоружили, системы жизнеобеспечения удалили, а корабли превратили в транспорт и обслуживающий проект. В строю осталось только 30 боевых звездолетов. За последние 60 с лишним лет не построили ни одного нового военного корабля, из-за их дороговизны. На постройку 2 или 3 боевых звездолетов требовалось столько же денег, сколько на крупный космоград. Кроме того, в новых военных кораблях просто не было нужды. Большую часть своих ресурсов флот Федерации направил на создание системы раннего предупреждения. Шлюпка остановилась, подчиняясь приказу. К ней направился военный патрульный катер. Он был невелик, издалека Чан Синь видела лишь пламя его дюз, рассмотреть корпус ей удалось только, когда катер подлетел поближе. Пока шла стыковка, Чан Синь разглядывала его экипаж. Их военная форма сильно отличалась от формы в предыдущую эру. На ней красовалось меньше всякой космической символики, и выглядела она почти как обмундирование наземных войск в старые времена. Мужчина средних лет, перешедший после стыковки на борт шлюпки, был одет в штатское. Даже в невесомости он двигался элегантно и спокойно и, похоже, не испытывал неловкости, оказавшись в тесном пространстве, рассчитанном только на двоих. «Добрый день. Я Блэр, специальный посланник президента Федерации. Собираюсь предпринять последнюю попытку договориться с правительством Гало-Сити. Я мог бы обратиться к вам с борта моего корабля, но из уважения к обычаям общей эры решил встретиться лично». Чан Синь отметила, что даже политики в эту эпоху стали другими. Самоуверенность и прямолинейность предыдущей эры сменились рассудительностью, сдержанностью и вежливостью. «Правительство Федерации объявило полную блокаду Гало-Сити. Никому не разрешается входить или покидать его. Однако мы знаем, что на борту этого судна находится доктор Чан Синь». Посланник слегка поклонился ей. «Мы вас пропустим и окажем всяческое содействие. Надеемся, вы воспользуетесь своим влиянием и убедите правительство Гало-Сити прекратить неразумное преступное сопротивление, а также предотвратите дальнейшее ухудшение ситуации. Я являюсь выразителем воли президента». Специальный посланник взмахнул рукой, открылось информационное окно, в котором возник президент Федерации. В кабинете за его спиной были представлены флаги городов мироубежищ. Чан Синь не узнала ни одного. Национальные государства исчезли вместе со своими флагами. Президент, азиат по происхождению, производил впечатление самого обычного человека. Его лицо выглядело усталым. Поприветствовав Чан Синь кивком, он сказал: «Посланник Блэр прав. Такова воля правительства Федерации. Господин Уэйд сообщил, что окончательное решение остается за вами. Мы не очень-то этому верим, однако желаем вам всяческого успеха. Приятно видеть, что вы все еще молоды. Хотя для этой миссии, возможно, слишком молоды». Окно закрылось. Блэр обратился к Чан Синь. «Полагаю, у вас уже имеется некоторое понимание ситуации, но мне все же хотелось бы дать вам общий обзор. Постараюсь сохранять объективность и беспристрастность». Чэн Синь обратила внимание, что оба, и президент, и посланник, обращались только к ней и полностью игнорировали ее спутника, тем самым подчеркивая свою глубокую враждебность по отношению к нему. Собственно, Цао Бинь уже обрисовал ей картину во всех подробностях, и рассказ посланника не добавил ничего нового.